Глава 3. Трофеи. Трупы складывали ровными рядами вдоль едва заметной тропинки. Десятки, сотни раздетых до нога тел. Вились мириады мух. Остро пахло кровью и смертью. И не смейте говорить, будто смерть не пахнет. В стороне, в старом русле какого-то безымянного ручья, лениво ковырялись несколько выделенных купцами мужичков. Предполагалось, что это будет одна общая братская могила. Мертвых уже не спросишь, как именно они хотели бы быть погребены, а время не ждет. Жара быстро сделает это мероприятие еще более отвратительным. У истыканных стрелами валов форта Корнилов, Бессонов и оба оставшихся в живых Зайсана яростно спорили по поводу раздела трофеев. И я не хотел вникать в частности, но все огнестрельное оружие мятежников должно было попасть в арсенал крепости. Каким бы оно убогим ни было, но вооружать туземцев никакого желания нет. Объединенные отряды победителей уже отправились в стойбище Турмека. «Перегнать скот», – скаля остатки гнилых зубов, пояснил Мангдай. Врал гнида, иначе к чему бы ему отказываться от участия в перегоне казаков? Грабить и насиловать они туда рванули. Беззащитное население не самого бедного в Чуйской степи князька должно было стать еще одной жертвой этой скоротечной войны. Хотел вмешаться, запретить. Есть же какие-то нормы. Женевская конвенция, ядрешкин корень. Штабс-капитан не дал, отговорил. «Это не наш монастырь, ваше превосходительство», – сказал он. «Их нужно хотя бы попробовать понять. С точки зрения намадов, уже одно то, что они выбрали чью-то сторону принять, достойно такого вознаграждения. Вмешайтесь, решат, что их лишили награды. Станут говорить, что белый длинноносый амбань ничуть не лучше маньчжурского. Пусть их». Принца я нашел на бастионе подле все еще пышущей жаром пушки. В одной выправленной, перемазанной глиной и сажей рубашке он, раскинув руки, валялся на жесткой траве. Я даже сперва решил, что он мертв, и был несказанно рад своей ошибке. У временного коменданта Чуйской крепости выдался нелегкий день. Как он сам признался тем же вечером, следующий же штурм мог Турмеку и удастся. Многие из неопытных солдат, едва ли больше двух раз до этого полившие из своих ружей, заклинили стволы лишними пулями и стрелять уже не могли. Даже не знаю, сможет ли седой фельдфебель починить эти допотопные самопалы. Боеспособными остались лишь казаки и всего 8 из 100 пехотинцев. Пушки не успевали прочищать, и порох стал вспыхивать прямо в тряпочных картузах. Со всего гарнизона было только 3 раненых, причем 2 фейерверкеров опалило порохом, и лишь у одного бойца попала стрела. Благо ранения хоть и неприятные, но легкие, и доктор обещал скорое выздоровление. А вот тилингиты раненых добили. Возможно, что и своих тоже. Деловито так прошлись по полю время от времени, тыча саблями. О потерях я союзников не спрашивал. Честно говоря, было все равно. Хребет взбеленившемуся Зайсану и его эскадрону сломали русский офицер Андрей Густавич и его рыдавшее от страха малолетнее разноплеменное воинство. А добили уже мы с Бессоновым. Если и после этого туземные князьки умудрились потерять хотя бы одного воина, то грош им цена таким союзникам. Впрочем, я их и звал не воевать, а разделить с нами победу. Согласитесь, это несколько разные вещи. Никуда они теперь не денутся. Через 3 дня начнется ярмарка на ручье Бураты. Это в 35 верстах от крепости. А за день до ее начала Магалок с Мангдаем от лица всех своих людей должны принести клятву верности его императорскому величеству Александру II Освободителю. Кстати, я хотел, чтобы это был последний в местной истории торг в урочище Бураты. Отныне и навсегда ярмарка должна проходить в окрестностях Кошагачи, так, чтобы прибывшие торговые караваны могли видеть черно-желто-белый имперский флаг над дозорной вышкой крепости. «Герман Густавич, ваше превосходительство!» Мне показалось, как-то жалобно позвал Артемка. «Тама, с той стороны! За Острогом, значит, уже все накрыли, вас токма с их благородием ожидают!» «Что? Что накрыли?» «Ну, так ясное дело чего, с котеркой бочку с подзелья огневого и накрыли, и мясо поджарили, доктор и хлебное вино уже всем прописал, для здоровья, значится!» «Бочку?» В голове не укладывалось, как можно теперь, когда сломанные человеческие фигурки еще не прибраны, не преданы земле, и есть жареное мясо и пить водку. Это же как нужно к жизни относиться, чтобы... «И правда, Герман Густавич», – неожиданно поддержал денщика капитан. «Пойдемте. Полдень уже давным-давно миновал, а у нас с вами с утра маковые росинки. А здесь и без нас обойдутся». «Как-то не хочется», – искренне признался я, тем не менее вставая с травы. «Это из вас еще сражение не вышло», – приговаривал принц, аккуратно подхватывая меня под локоть и утягивая в обход бастиона на удивительно зеленый в этом серо-ржавом краю луг. «Организм, знаете ли, все еще в баталии. По себе знаю. Я вот тем годом по Туркестану хаживал, так...» Трупы действительно выглядели неаппетитно. И не стоило их разглядывать. То ли дело насаженные на шампала ароматные, пузырящиеся кипящим жирком мясные кусочки. Живот тут же отозвался довольным урчанием. Гера мысленно потер руки в предвкушении пира. Пучок тоненького, остренького дикого лука. Горсть серой соли на тряпице. Несколько отварных картофелин. Размякшая на жаре, оплывшая по краям, нарезанная толстыми ломтями сала. Несколько испеченных на камнях лепешек. И мясо. Господи, как же я далеко от хрустящих скатертей, снежно-белых салфеток, холодных бликов хрусталя и обманчивой глубины серебряной посуды. Где-то мои нежно любимые сдобные булочки с корицей, где тающее на горячем хлебе сливочное масло, пельмешки. Крепенькие, умело закрученные в сатурны пельменчики, посыпанные перцем и политые сметаной. А рука, пока я предаюсь мечтаниям, уже хватает обжигающие, еще слабо шкварчащие куски. Пучок лука в соль. Много ли надо усталому, голодному телу? За победу! Андрей Густавич поднимает небольшую походную рюмочку с хлебным вином. «Надо!» – кивает моим сомнением доктор Барков. «Примите на веру!» «Да и грех это не пить с командовавшим обороной крепости офицером за его доблесть!» «Поднимаю чашу!» «За вашу доблесть и стойкость, господа русские воины!» В кулаке Бессонова рюмка превращается в наперсток, но он и его умудряется поднять как-то торжественно. Миша Корнилов стесняется траурно-черных ногтей, но тоже берет напиток. Это и его победа. Это он личным примером, шашкой и допотопным однозарядным пистолем отбил попытку неприятеля влезть с тылу. Тогда-то шальная стрела и поранила невезучего солдатика. Хлеб есть хлеб. Человечество придумало тысячи коктейлей, сотни способов выпить хмельной напиток и десяток видов идеальной закуски. Только так ничего и нет лучшего, чем занюхать хлебную хлебом и заесть горячим мясом. Все-таки наши далекие предки были хищниками, что бы там археологи себе ни навыдумывали. «Ваш бродь, пищали туземные, куда складывать?» Артемка так и не освоил этикет. А может, и ну его. Кто еще станет меня веселить? «М-да», – озадачился принц. «Действительно, пищали. Ничего полезного. Скажи, пусть сюда сначала несут. Посмотрим на чудо китайской технической мысли». Водка – универсальное лекарство. Вот вроде и выпил-то граммов 30-50, а уже легче. И усталость куда-то спряталась. И мысли побежали живее. «Дрянь!» Сразу поделился впечатлением о захваченном оружии временный комендант. «Был бы добрый кузнец, куда полезнее было бы стволы во что-то другое перековать». совсем ничего нельзя выбрать. Абсолютно. Фитильные фузеи, или, как метко выразился наш юный друг, пищали. Вы, я слышал, большой ценитель оружия. Не желаете взять себе несколько экземпляров? Для коллекции, так сказать. О, отчего же нет? Почту за честь. И как образцы из прошлого, и в качестве памяти об этих днях. Ваше превосходительство. Мы тут это... Степаныч кивнул Мише. Тот резво припустил в сторонку к какому-то свертку. Примите от нас подарочек. Для памяти... об нас, в общем. Корнилов откинул попону и вытащил саблю в ножнах. Не слишком кривую, как это предпочитают тилингиты, и украшенную без аляповатой роскоши. Вполне себе милое оружие и со вкусом. Принял, конечно. Поблагодарил. Жаль, с парадным мундиром мне шпага положена. Похоже, но без серебра на ножнах, оружие казаки презентовали и принцу. Тот обрадовался и растрогался, полез целоваться к Бессонову, вроде и выпили всего рюмки по три. Потом принесли ружья, а следом за загруженными древними карамультуками солдатами прибежали Гилев с Хабаровым. Поздравили, выпили, закусили и стали требовать отдать допотопный огнестрел им. Я рассказал в качестве анекдота историю про индейскую национальную избу – фигвам. Они посмеялись, переглянулись и предложили выкупить трофей. Не деньгами, так порохом и съестными припасами. И углем пообещали крепость на год обеспечить. Корнилов на правах офицера, остающегося начальником русского форпоста, согласился. Я уточнил, что одну аркебузу оставлю себе. Никто не возражал. Все честной компании пошли выбирать. Конечно, не сразу. Купцы показались Баркову отвратительно трезвыми, а Бессонову очень захотелось выпить с Гилевым за победу. Подозреваю, ему все равно было с кем и за что пить. Три или четыре малюсеньких рюмочки не оказали никакого влияния на богатыря, и он этим обстоятельством был всерьез опечален. «Иди, Василий, выпей со мной», – приказал он купцу. «За нашу славную баталию и за господ Андрея Густавича и Германа Густавича». Судя по неловкому языку, сотник все-таки недооценил коварство хлебного вина, а заодно здорово повеселил нас с принцем. Шустрый Хабаров метнулся к импровизированному столу и набулькал лекарство. Серебряные походные стаканчики совершенно не впечатлили инородца, и, ничтоже сумнявшийся, он выбрал оловянные солдатские кружки. Бессонов даже крякнул в знак согласия. Солдаты так и стояли, рты пораскрыв, возле относительно аккуратно сложенных пищалей. Причем даже пытались принять стойку смирно. И все потому, что с другой стороны кучи, порозовев от смущения, вытянулся, пожирая глазами капитана, фельдфебель сам. А вот сам принц на иудейского унтера никакого внимания не обращал. «Взгляните, Герман Густавич, вот на этот экземпляр!» Тыкал кончиком даренных ножен Андрей Густавич. «Чудная! Не побоюсь этого слова! Чудесная схема спускового устройства! Насколько же прихотливо должен действовать разум неведомого китайского мастера, выдумавшего этакую... бесполезную бессмыслицу!» «Зато каков ствол!» Уже догадываясь о причине заинтересованности томского фельдфебеля, не мог не заметить я. «Это же настоящая ручная пушка! Вы лишь представьте, любезный Андрей Густавич, сколь много в этакую-то мортирку можно пуль шомполом забить!» Я отгадал. Щеки Цама побагровели, а глаза стали из просто грустных несчастными. «Тем не менее, ваше превосходительство, сколько же труда было вложено в украшение этого сомнительной военной ценности приобретения? Полагаю, приобретение сей аркебузы в коллекцию спасет не одну жизнь. Избави вас, уважаемый Герман Густавич, от попыток выстрелить из этого!» «Ваше благородие!» Вклинившись в паузу, пропищал провинившийся унтер-офицер. «Господин штабс-капитан!» Мимо пробежал Артемка с новой порцией жареного мяса. а за ним, дергая казачка за рукав и рассерженно шипя, отец Павел. Видимо, что-то очень уж интересное священник пытался втолковать отмахивающемуся от приставаний Артемке, чтобы их разговор немедленно ввязался врач. «Ну, за Фузею-то грех не выпить!» Зычно объявил Бессунов, запихивая под мышку выбранный мной экземпляр. «Фадейка, Ирод! Где ты там? Господа пищаль выбрать изволили, а ты вина не разлил еще! А ну, как передумают батюшки наши начальники на твое невежество глядючи!» «Сейчас, сейчас!» – засуетился Хабаров. Между тем, иеромонах оставил в покое моего денщика и направился прямиком к ЦАМу. К моему удивлению, за ним последовал и Барков. Пока низкорослый купец разливал, явились мужички. Собрали разложенные на траве ружья и потащили упаковывать добычу для перевозки. «Василий Алексеевич!» – позвал Гилева принц. «Поделитесь соображениями. Вам это железо для каких целей понадобилось?» «Так для торговых, ваше благородие!» – оскалил зубы прирожденный первопроходец. «Туземные калмыки жену готовы продать за самую плохонькую фузею, так что знатный торг у нас выйдет». «Избави Боже!» – шутливо перекрестился капитан. «Под страхом смертной казни не решился бы огонь вести из этого, только и пользы, если в качестве экспоната в музеум». «Ура!» С чего-то воодушевился сильно охмелевший сотник, поднимая свою кружку. Выпили. Лук кончился, как всегда, когда именно его и захотелось. Правда, мяса на бочке было уже так много, что куски стали валиться на землю. Отец Павел и от томского фельдфебеля своего не добился. Стоял там огорченно и растерянно хлопая небесно-голубыми глазами и не знал, кого еще побеспокоить. Да на пьяненьких нас посматривал укоризненно. «Андрей Густавич, а что это солдаты тут столбами выстроились?» Наконец решился я удовлетворить свое любопытство. «Солдаты?» – деланно удивился капитан. «Где же вы, ваше превосходительство, здесь солдат видите?» «А эти в мундирах». «Только что в мундирах», – поморщился жестокий командир. «Еще могут ямы рыть или тяжести носить. А вот служить...» «Разве солдат русской императорской армии может по горсти пуль в ружье шомполом забить? Так что...» «Да полноте вам, вступился я за молодых евреев, и на старуху бывает проруха. Назначили бы им урок, а унтер и исполнит. Пока же в дозор их, что ли, отправить?» «Кого-то еще ожидаем?» – блеснул глазами принц. «Ну, а о Цинской крепости все размышляю». «Разумно», – мгновенно понял суть проблемы разведчик. «Сам? Слышали распоряжение господина генерал-майора? Исполнять? Об уроке этим криворуким после поговорим». «Так точно, ваше благородие», – обрадовался фельдфебель. «Спасибо, ваше превосходительство». «Отличным офицером мог бы стать», – поморщился принц. «В бою голову не теряет и разумом не обижен. Жаль иудей. Ему бы учиться». «Составьте список отличившихся», – посоветовал я. «Постараюсь представить к награде. Быть может, кавалеру будет позволено». «Непременно», – улыбнулся офицер и в своем докладе особо отмечу. «Эй, доктор, что там у вас?» Барков охотно подошел и попа чуть ли не силой притащил. «Вот чего наш скандалит!» – поделился с хитрым прищуром врач и икнул. «Утверждает, что среди погибших инородцев были христиане». «Земля им пухом!» – всовывая новые рюмки нам с капитаном в руку, прошелестел Хабаров. «За царствие небесное!» «И что с того?» «Желал бы обряд свершить. Отпеть, значит». «И что же ему мешает?» «Так там шаманы туземные камлают. Он опасается, что теленгиты возражать станут. Просит отделить тела христиан». «Да ну что вы в самом деле!» – всплеснул руками Андрей Густович. «Честный отч! Их там никак не меньше трех род. Что же это? Прикажете всех переворошить?» «Так я и говорю, ваше благородие», — обрадовался Барков. «Говорю, бросьте вы, отец Павел, ерундой-то маяц. Отпевайте всех сразу. Господь всемогущий и сам агнцев от козлищ отделит». «И то верно. А казаки присмотрят, чтобы инородцы не посмели вас обидеть». «А где это наши боевые товарищи?» — заревел обиженным медведем Бессонов, распугав рассевшихся на бастионах ворон. «Где идти доблестные зайсанцы? Что же это? Они с нами чашу за победу русского оружия, да за отцов командиров поднять брезгуют!» При этом распоясавшийся сотник размахивал 10-килограммовым фальконетом так, словно это была дирижерская палочка. «Артемка! А ну, тащи этих союзников сюда! Сейчас-то бы их и поспрашаем, повыпытываем, чё это они, мать, нас игнорируют!» Денщик нерешительно взглянул на меня и сорвался с места, только получив утвердительный кивок. «Полезно», — согласился принц. «Весьма, знаете ли, скрепляет дружбу». «Народов!» — хихикнул я, протягивая руку к насыпанной прямо поверх шашлыка новой порции луковых перышек. «Во! А это еще что за чучело?» Так и застыл с пучком торчащей изо рта травы, разглядывая нового персонажа на нашей сцене, непонятного дядьку в чудной одежде, которого посланные за князьками казаки притащили заодно. «А это, господин генерал, судя по зверятам на халате, субалтерн офицер китайской армии», — любезно поделился наблюдениями штабс-капитан. «Тайджин. А откуда же он тут взялся?» «Сие мне неведомо», — развел руками мой собеседник. «Но не его ли вы ожидали увидеть?» «Артемка, ты откуда это чудо-юдо выкопал?» «Так ведь ваше сто, Герман Кустыч, они приехали, да и ну на калмыков наших руками махать. Те и на коленки брякнулись, а туточки и мы с ребятами. Нечем, мол, нашинских инородцев сапогами иноземными пихать. На то теперь только у господина губернатора воля, а ихняя пацанва с вилами наступила. Так мы это...» «Договаривать чего уж там!» — сквозь всеобщий хохот смог выговорить я. «Живы хоть?» «Дышать вроде», — сконфузился от повышенного внимания денщик. «Мы их там пока положили, на валу». «Этих немытых все больше и больше», — собирая глаза в кучу, посетовал сотник. «И чтоб их все трезвые, непорядок». Китайский офицер едва-едва доставал богатырю до груди. «Пей, на!» — всовывая край кружки между зубами пленного, потребовал Степаныч. «За Россию, матушку!» Незваному гостю не оставалось ничего другого, как глотать обжигающую жидкость. «Ну-ну!» — ласково приговаривал добрый казак. «Не торопись! Подавись еще в попыхах! Эй, да развяжите ему ручонки-то! Нехай сам посудину держит! Вишь, как нравится угощение-то нашинское! Поди я к китаюзу, в няньки не нанимался!» Артемка тоненько и как-то коварно хихикнул, разрезая накрученные на запястье вражины веревки, и сразу отскочил. А китаец в тот же миг оттолкнул солдатскую кружку от рта и, что-то хрипло проговорив, ударил Бессонова кулаком в грудь. «Эки ты, забияка!» – обрадовался сотник и отвесил стоящему в какой-то нелепой позе маньчжуру легкую оплеуху. Конечно, легкую по его, Степаныча, меркам. Гостю этого вполне хватило, чтобы кубарем покатиться прямо под ноги доктору Баркову. «Что он сказал?» — награждая парой солдатских кружек робко подошедших к нашей бочке зайсанов, спросил принц. «Ругался, называл вашего воина медведем и варваром, Мангдай оказался полиглотом. Угрожал, нужно отрубить ему голову или вырвать язык, чтобы он более не смел. Штабс-капитан, не мигая, смотрел на разглагольствующего кочевника. Так смотрят на квакающих в пруду лягушек, прежде чем отловить и всунуть соломинку под хвост. Или на кусок мяса, чтобы решить, жарить целиком или порубить на фарш. «Довольно!» – наконец выдохнул разведчик. «Пей!» И туземцы тут же припали губами к голову поднесенных чаш. Бессунов, сидя на траве рядом с оглушенно трясущим головой китайцем, казался просто глыбой. Взрослым, рядом с подростком. И, соответственно, к тому относился. Уговаривал ничего не понимающего, с ужасом на лице озирающегося гостя, отведать нашего немудреного угощения. Впихнул в ручонку кружку с водкой и даже нежно приобнял за плечи. Само собой, выпили за русско-китайскую дружбу. Очень быстро захмелевший чулышманский зайсан осмелел и, паскудно ухмыляясь, переводил сюсюканье сотника. Тайджин рыкал что-то в ответ, но мы уже никогда не узнаем, что именно. Откровенно забавлявшийся Мангдай, похоже, больше фантазировал, чем толмачил. Дальше, после очередного тоста, уж и неважно за что именно, память сохранила события урывками. А Гирочка, гад, весь вечер что-то пытавшийся мне втолковать, отчего чуть голова не пошла кругом, только ржет. Помню, как зажгли костры и зайсаны предложили казачьим офицерам очиститься по телеутским древним традициям. Прыгать, короче, заставили. И сами прыгали, пока это непотребство не прекратил Барков, заявив, что не станет лечить ожоги, коли кто в пламя шлепнется. Потом вроде бы пели. Краснов вызвал на луг дюжину голосистых дядек, и те залихватски выдали. «Шел казак на побывку домой, шел вдоль речки тропинкой веселой, подломилась доска, подвела казака, искупался в воде ледяной». Знал, что песня старая. Мой дед с бабкой здорово ее пели и ругались на нас с отцом, ни слухом, ни голосом не обладающими, когда пытались подтягивать. А сейчас кто ж рискнул бы мне перечить? Так что мог подвывать в свое удовольствие. Наш зарубежный гость, принуждаемый любвеобильным сотником, тоже пытался петь, хотя бы гласные тянуть. Только слов, в отличие от меня, он не знал, так что получалось забавно. Еще смешнее стало, когда Мангдай стал переводить субалтерну смысл того, чему тот пытался подпевать. Наверняка ни до, ни после этого дня Тайджин никогда более не пел песню о русском казаке. То-то у него глаза квадратными сделались. Хотя, черт его знает, чужая душа потемки. Тем более, что наш доктор утверждал, у монголоидов вообще души может и не быть. «Был казак тот еще молодой, да к тому же еще холостой. Эх, дощечка-доска подвела казака, не дошел он до дому весной». Тут Бессонов заплакал. Это помню. И даже знаю почему. Наверное, дом вспомнил. А китаец принялся что-то хлюпающему носом гиганту втолковывать. И, похоже, сотник даже его понимал. Принц сцепился языком с Барковым. Спорили до хрипоты о божьем промысле в свете расового вопроса. Корнилов торговал водкой с зайсанами. После бесславной гибели Турмека и большей части его эскадрона огромные земельные угодья остались без хозяина. Мангдай с Магалоком уже мысленно прибрали бесхозное, а тут коварный Харунджий с бочонком спиртного. Гилев с Хабаровым что-то тихонько обсуждали с костром у костра, а Артемка кормил остывшим мясом казачий хор. И только мне совершенно нечем было заняться. Или я просто не помню? Просыпался долго и как-то трудно, раздельно. Сначала глаза открылись, потом мозг заработал. И то с помощью матерящегося Геры. Нашел себя на толстенной, пахнущей каким-то животным кошме в бревенчатом пороховом складе. Похмельный синдром во всей его красе. В голове бяка, во рту кака. По телу словно бульдозер полночи катался. И слабость такая, будто бы вторую половину темного времени суток я тот механизм сам и толкал. Слава богу, взрослым людям не нужно изобретать лекарство от этой, одной из самых распространенных в Сибири хвори. Всего-то и делов. Встать, пройти пару сотен шагов до края оборонительного вала к нашему лугу и там отыскать хотя бы грамм 30 того отвратительного самогона, что мы глыкали вчера. Обычный житейский подвиг с достойной наградой. Труднее всего встать. Мир качается, внутри организма кто-то завелся и пытается вылезти через рот. Еще и дерется, лупит гад по черепу. Как ему только мозги не мешают. А вот это ты, Герочка, врешь. Есть у меня мозг. Где-то ведь ты, тварь глумливая, прячешься. Еще труднее идти. Земля, что ли, какая-то пьяная попалась? Что это она покачивается? Землетрясение? А что, может и так? В начале 21 века эти места так тряхануло, что асфальт на Чуйском тракте буграми и трещинами пошел. Больше 7 баллов по какой-то там шкале. Были бы тут постройки капитальные, одни руины бы остались. Останавливаться легко. Топ ногой и все. Стоим на валяющегося у высокого колеса орудийного лафита китайского офицера смотрим. И сами над собой прикалываемся. Смотри, гость, блин, из будущего, на свою страшную китайскую армию. Ждал целый полк? Так вот он весь. Белый, боящийся пошевелиться, маленький тайджин, да еще где-то в погребе четверо его отважных, избитых и связанных солдат. А ты чего ожидал, носатый варвар, что для разборок к черту на куличке на самый край огромной империи тебе армию из Пекина пришлют? Этот безымянный богатырь и без того страху на местных князьков нагнать сумел. То-то Мангдай потом над ним измывался, за пережитый ужас рассчитывался. Это ты мне и пытался еще вчера объяснить, Герочка? А оно мне вчера зачем было? Что бы я с этим делал? Братался бы с нарушителем государственной границы? Или расстрелял его, оккупанта? Я и сейчас-то не знаю, как поступить. По-хорошему бы снять пушки с бастионов, да снести этот пресловутый караул Коктын-Табаты, а потом и пикеты за границу выдавить, чтобы не таскался по русской земле невесть кто. Только, боюсь, купцы этому совсем не рады будут. Им с кем-то торговать-то останется. С тирингитами, таких тут 1500 есть всего, и то включая древних старцев и новорожденных детей. Гилеву с товарищами китайские купцы нужны и монгольские князья. Те, кто много покупает и еще больше продает. И если я тут резвиться начну, поедут сюда торговые люди. Вот и я думаю, вряд ли. Но и спуску маньчжурам давать нельзя. Каким бы там ни был этот самый караул, но стоит он на моей земле, а в нем иноземные солдаты. Как же громко топает часовой на наблюдательной вышке. Прямо по мозгам с сапогами. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Будто в барабан бьет. Китаец вот и уши пытается ладошками прикрывать. А все равно достает этот грохот. Я побрел дальше. Еще и старался спину прямо держать. Положение обязывает. Не дай бог, кто увидит, какая развалина вместо бравого губернатора из сарая выползла. Болтать всякое начнут. Зря понарыли тут всяких валов. Нормальному чиновнику не пройти, не проехать. Лестницу бы хоть что-ли устроили. Кое-как спустился. Нашел обломок копья, и с его помощью... Вся честная компания была уже в сборе. Подбежал Артемка с рюмкой и кусочком лепешки. Затараторил. «А мы-то возбудить не стали, вашество. Все уже с рассвету туточки лечатся». Дрогнувши рукой, пролив несколько капель на траву, я взял лекарство. Поморщился от ядреного сивушного духа, но таки уговорил себя принять микстуру. Выдохнул, глотнул, потянулся к хлебу. Пойло огненной волной обрушилось в отравленный организм. Стал считать. Как всегда на 9, подобное вылечивало подобное. совсем уже другой походкой подошел к остальным командирам экспедиции. Поздоровался, посетовал, что нет лимона. «К чему вам сей фрукт, ваше превосходительство?» – удивился Миша Корнилов. «Восполнить в теле дефицит витамина С, конечно», – еще больше удивился я. «Неужели опять вперед прогресса тороплюсь, и они о витаминах еще ничего не знают?» «Что, простите?» – тут же заинтересовался Барков. «Александр Александрович, укоризненно протянул я, уж кому как не вам знать, что спирт вытесняет из клеток тела витамины и воду. Оттого с похмелья этакая та жажда». «Как вы сказали, ваше превосходительство, витамин С? Это что же за зверь такой?» «Аскорбиновая кислота, витамин С. Вы бы, доктор, поменьше всякими глупостями нерусских графов увлекались, а больше труды современных ученых изучали. Кислота сия и жар в теле усмиряет, и за обмен воды в теле ответственна. Недостаток же ее в организме и к цинге привести может». «И что же, по-вашему, цингу лимоном можно исцелить? Лимоном или луком, или вот хотя бы капустой квашеной?» «Ой!» – пискнул Артемка. «А Астафий Степаныч, как ушел к купцам за капусткой, так и застрял где-нибудь?» «Хорошо бы сейчас капустки!» – мечтательно выдохнул Харунжий. Принц промолчал, но, как, впрочем, и я, сглотнул обильную слюну. Стоило только представить кисленький вкус на языке. «Позвольте, Герман Густович, я запишу имя этого великого ученого». Приготовив обрывок какой-то бумажки и карандаш, снова принялся домогаться меня врач. «Того, что открыл эту кислоту и ее влияние на жизненные процессы». «Аскорбиновую, господин Барков. А имени я, к сожалению, не помню. Плохо запоминаю имена. Но вы можете сами проверить мною прочитанное. Кислота эта и в хвое молодой содержится, и в лесных ягодах». От допроса с пристрастием меня избавило явление потерявшегося Бессонова. Он поставил бочонок у ног моего денщика и, склонив голову, подошел ко мне. «Виноват я, Герман Густович», – прогудел он. «Грех на душу взял. Китаёза-то трофейный, приставился вчерась». «Да?» «Сидел вроде как все, песни с ним пели, разговоры разговаривали, а то он вдруг побелел весь, обвис, прямо на руках у меня. Да я кочурился, парнишка. Моя в том вина, чтоб ни дурню мозгой не раскинуть, что мальчишечке много хмельного во вред поди пойдет». «Перестаньте, сотник!» Чувствуя, что вот-вот и богатырь вовсе расклеится, рыкнул я. Хотя был соблазн его еще помучить. В конце концов, мы в ответе за тех, кого приручили. Пожалел. В первую очередь китаец. «Если ваш подопечный умер, тогда кто на бастионе у пушки сидит и шевельнуться боится? Немедленно отправляйтесь его лечить. После приведете сюда. Приказ ясен?» «Так точно, ваше превосходительство!» – гаркнул казак и рысью перескочил оказавшийся непреодолимым для воина в турме ковал. «Что с этим пленным делать, ума не приложу», – поделился я проблемой с Андреем Густовичем. «Тем более послезавтра начинается ярмарка». «Понимаю», – кивнул принц. «С одной стороны, никакой пользы от цинского караула для нас нет. С другой, не спугнуть бы торговцев». «Вот именно. К тому же мы еще так и не выяснили, что за птица попала в наши сети. Не может же это быть сам командир гарнизона?» «Скорее всего, нет. По чину ему пикетом командовать с полуротой пехотинцев». «Тогда что он здесь сделал?» «Допросим, вызнаем», – пожал плечами разведчик, извинился и пошел искать Гилева. Васильев, мелкий купчик, по совместительству штатный экспедиционный переводчик, представлялся нам с капитаном более надежным человеком, чем Мангдай. Ближе к обеду отправились наконец-таки в Кошагач. Сок из бочки с квашеной капустой сделал свое доброе дело, и чувствовал я себя не то чтобы идеально, но хотя бы неплохо. Только отчего-то все чесалось. Раздражали ощущения немытого тела и вид мятой, измазанной сажей одежды. Казалось, что и дух от меня идет не лучше, чем от потеющей на жаре лошади. Поэтому я все подгонял и подгонял свою принцессу, пока за версту от купеческого поселка и вовсе на галоп не перешел. Так и влетели с десятком конвоя и пленным китайцем в узкие переулки неряшливо застроенного сезонного поселения. К чести наших купцов надо отметить, что одной из первых построек на месте будущего села стала баня. Все-таки есть что-то еще в наших людях от тех древних язычников. Даже маленькую часовенку срубить не догадались. А банька, вот она, прямо на берегу Чаганки, невеликой речки, курицы по колено. Однако и тут без антропогенного фактора не обошлось. Прямо у мостков в русле ручья была выкопана яма, обложенная смолистыми лиственничными жердями. Велев Апанасу, слуге белорусу, собрать чистую одежду, сбросил прямо в шатре сапоги и босиком пошлепал мыться. Запах запаренных березовых веников подгонял. И час спустя почувствовал себя, наконец, человеком. Жаль, пиво никто не догадался с собой взять. Или кваса хотя бы. Хорошо было бы кваску испить после баньки-то. Чай, черный, терпкий, ароматный, с травами тоже хорошо, но все-таки немного не то. Сколько уже раз убеждался, что хорошие мысли висят в воздухе, исходным образом мыслящие люди их ловят практически одновременно. А как иначе объяснить явление Степаныча со своим нерусским подопечным? Правда, компанию им еще Андрей Густович с Васильевым составляли, но эти явно из корыстных побуждений в логово банника шли, а Бессонов чисто от широты душевной. Субалтерна, кстати, Цинджабаном Дондугоном звали. Даже Господь имечко. Хотя наши анаксимандры Фауктистовичи с Клипсидами Гермогеновнами тоже те еще языковыворачиватели. Только у наших людей такое выражение лица, словно на казнь лютую идет, на пороге бани не отыщешь. А у Циндоши, как его ласково величал сотник, от страха даже глаза расширились. Настроение было великолепное. Сидел себе на лавочке подле теплой стены, пахнущей еловым бором, прихлебывал чаек. Клевал потихонечку подкопченных хариусов и слушал истошные крики нашего зарубежного гостя. Ну и остальных банщиков, естественно. «А вот я тебе сейчас, чубазенький, парку поддам, да веничком!» Это добрый Бессонов. Шипение пара на раскленных камнях и вопли. «Кто командир караула? Сколько солдат? Как вооружены?» Это принц. Вот уж кто умеет совмещать полезное с приятным. Невнятный перевод Васильева и громкий, истошный крик-ответ испытуемого. «Когда смена?» Ну и так далее. Слушать быстро надоело. Стал разглядывать суету купеческих приказчиков. Через два дня на третий на берега ручья Бураты должны прийти китайские купцы и те из служащих цинских пограничных пикетов, кто догадался прикупить товары в Кобдо. К тому времени там же должны быть и наши бийские торговцы. Гилев намерен скупить всю шерсть, что будет. Хабаров нацелился на шкурки сурков, а Васильев хотел попробовать протащить через бомы несколько тюков чая. Они еще в походе, чтобы потом на глазах у иностранцев не спорить, обо всем договорились. Торг в Чуйской степи был бартерный, то есть дашь на дашь, без денег. Монголы с маньчжурами и прочие иностранцы цену русским кругляшкам не знали. Арабские цифры для них были, как для нас, китайские закорючки. А цинские серебряные брусочки и ямбы, как бы монеты в 50 лян, нужно было постоянно взвешивать. Да и страшились их бичане брать, опасались обмана. Черт его знает, чего хитрые китайцы в серебро подмешали. Ладно, если платину. Англичане ее очень любят, и продать такие слитки не проблема. А если другое что? Не ювелира же с собой на торги таскать. Наши купцы привезли немного железной и медной утвари, свинец в слитках, морали понты, выделенные кожи, несколько мешков ржи, московские ситцы и сукно. Ну вот, фузеи еще трофейные на торг выставят. По-хорошему-то по закону, как мне сильно умный и образованный Герочка ехидно заявил, должен я неучтенное шатание иностранцев по землям Российской империи решительно прекратить. На границе у китайского пикета в долине реки Юстыт, где проходила единственная удобная даже для колесного транспорта проходимая дорога в Кабдо, следовало поставить свою заставу для проверки разрешений на пересечение рубежа ядрёна-матрёна. Откуда только им взяться этим разрешением, если ближе, чем в Урге, русского консула больше во внешней Монголии нет? Что самое поганое, я ведь тоже не имею права паспорта китайцам выдавать. Русским легко, хоть и в Антарктиду, а иностранцам фиг вам. Будь найдутся у меня чрезмерно информированные недоброжелатели, может, эта неорганизованная ярмарка мне боком выйти. Может, но вряд ли. Граница-то не демаркирована, столбов не врыта и застав не стоит. И как я должен определить, на нашей стороне торгуют или еще нет? Паспорта я выписал, осталось только фамилии вписать. Но это недолго, может и обождать. А бланков у меня всего-то 5 штук. Ошибаться нельзя. А вот слегка изменить границу очень нужно. Ну к чему этот непонятный изгиб в верховьях Чулышмана? Как бы уговорить Дюгамеля спрямить? Неужели китайцы станут спорить из-за одной маленькой долинки и 10 верст сплошных скал? А мне пригодится. А и не мне, так благодарным потомкам. Там под седыми горами прячется огромное месторождение серебра с другими вкусными добавками. Асгад. Часть, конечно, и на нашу сторону выходит. Озерная называется. Но большая часть все же там. Понятно, что без нормальной дороги на север это серебро и даром никому не нужно. Понятно, что пока кабинетскими землями управляет горное начальство, я и пальцем не пошевелю, чтобы организовать добычу этих богатств. Только это же я не для себя все. Мне-то самому, давным-давно умершему, пельмешки с пивом жить, дышать, любоваться природой и то ладно. Хотя все в мире меняется. Может же так случиться, что Фрезе со своей бандой вдруг резко отправится осваивать просторы Аляски. Отчего нет? Может же царская семья... Додумать не успел. Артем капрел усталого казака, прибывшего посланником от принцевского перевоза. Он еще не успел ничего сказать, а сердце уже тревожно сжалось. Нет, не верилось, что государь-император при всей его неограниченной власти отправит за мной людей к черту на кулички. Не верил, но ждал. Оглядывался. Вдруг. Россия – страна невероятных возможностей. Прикажут, кому надо, так меня и со дна морского подымут. Но явление такого гонца могло означать лишь одно. Авантюра провалилась. Мои расчеты оказались пустышкой. Царская чета знала о болезни своего первенца и уже давно его списала. И теперь мое положение хуже не придумаешь. Чего? Сквозь панически скачущие мысли пробились знакомые имена. Я говорю, вашество, их благородие господин Седачев у перевозу лагерем стал. С семьей и скарбом, значится, просить им людишек в помощь дать, ибо страшаться не осилить чуйские скалы с дитями и баулами. Седачев? Господи боже мой, я и забыл об этом опальном полицейском чиновнике. А ведь точно, я же сам прокурором Гусевым подготовленное распоряжение подписал о том, чтобы титулярного советника Седачева Павла Петровича в первую чуйскую волость поселения Кош-Агач полицейским исправником определить. Думал, он откажется, побоится семью на край света тащить, уволится из рядов, так сказать. А смотришь ты, собрался и приехал. И думай теперь, то ли редкой отваги мужик, то ли деревянный во всю голову, как Буратино. Впрочем, легко выяснить, насколько он готов к тому, что его здесь ожидает. И что, много ли у титулярного советника скарба? На 6 лошадях едва уместилось ваше превосходительство, Одних ружей штук 5, да пистолей не меньше, и пороха в бочонках зачем-то тащить. Уж как их благородие господин майор их благородие господину Седачеву на то пенял. А нет, уперся. Сказывал, в диких местах огневое зелье лишним никак не станет. Только оружие тащит? Никак нет, ваше происходительство. Еще картошку в мешках, на семена, утвари много и тканей. Жинка его иная, титулярная советница. Кремень баба. Чуток с нагайкой на проводника татарскую не кинулась, когда тот хотел перину с подушками пуховыми в Хабаровке бросить. Надолго, значит, собрались, говоришь? Так ведь и жить сюда едут, ваше происходительство. Ну, дай бог, дай бог. Сейчас отдыхай, в баньке вот попарься. Я скажу, чтобы тебя на довольствие поставили. С подмогой обратно пойдешь. Премного благодарен, ваше происходительство. Вот вам и от их благородия Викентия Станиславовича весточка. Господин майор наказывал лично в руки. Снова. Озноб волной пробежал по разгоряченному телу, словно зимний студеный ветер вдруг среди лета. Мог ведь царский фельдъегерь до Суходольского добраться. Дальше в дебри Южного Алтая лезть не рискнул, а по только что построенной дороге-то почему нет? Конверт простой, почтовый, штемпельный. Надпись «Его превосходительству действительному статскому советнику Герману Густавичу Лерхе в Чуйскую степь, лично в руки, от майора В.С. Суходольского». Внутри на ощупь 2 или 3 свернутых листа простой пищей бумаги. Фух! Государевы рескрипты обычно на плотной, почти ватманской, гербовой приходят. Открывать не спешил. Ждал, пока Артемка уведет посыльного казака. Не хотелось, чтобы кто-либо видел выражение моего лица, если там в послании все-таки есть вести из столицы. Боялся? Боялся еще как! Руки даже как-то вдруг ослабли. Еле упрямую бумагу победил, конверт вскрывая. И еще пару минут тупил, все на словах сосредоточиться не мог. Буквы в глазах расплывались. И Гирочка что-то притих. Репрессии, будь они последуют после моей попытки вмешательства в ход истории, нас обоих коснутся. Хотя он-то бывший теловладелец, тут как раз и ни при чем. В небе парила пара орлов. Одна голова на запад, другая на восток. Византийский, а потом и российский имперский орел. Хороший знак. Кружили над каким-то одним местом, вычерчивая бесконечные иньяни на хрустальной сфере небес. Собрался, взял себя в руки. Бог не выдаст, свинья не съест. «Желаю здравствовать, ваше превосходительство», – писал майор. «Пишу от берега Катуни, где соратник ваш А.Г. Принц устроил замечательную переправу». Ну вот, ничего страшного. Похоже на отчет о проделанной работе. Не утерпел выпускник Института корпуса инженера путей сообщения. Не стал дожидаться, пока я в обратную дорогу отправлюсь. Путь для колесных повозок проходимый. С Божьей помощью пока лишь на 25 верст от селения братьев Хабаровых протянуть успели. Я артель в работе оставил и вперед с малым отрядом двинулся, дабы дальнейший объем работ оценить и о потребных материалах заранее озаботиться. У принцевой переправы меня и титулярный советник Седачев догнал. С оказией же нуждами сего чиновника вызванной и послание шлю. В съестных припасах нужды не имею. Крестьяне из селищ Алтайского до Шибалинского тем помощь оказывают, да еще за дорогу благодарственные поклоны бьют. Опять-таки, вы, ваше превосходительство, правы оказались. Тракции много пользы людям принесет. Алтайские инородцы перечить более не смеют. Однако вы, Герман Густавич, как в обратный путь пуститься вздумаете, один не едьте. Казаков, али еще кого с огненным боем, в караул примите. От Зайсана людишки прибегали, грозились господину генерал-губернатору жалобу слать, что без их ведома и супротив воли духов пришли мы землю ковырять и деревья рубить. Шаманы ихние, камы называемые, и гнев Божий на нас призывали, а лихие людишки и стрелой кинуть не застрашились, только ружейной пальбой отогнали. о том и вас, ваше превосходительство, упредить пишу, чтоб настороже были. Из Бийска вести пришли. Да что же это такое-то? Сердце уймись! Чему быть, того не миновать! Из Бийска вести пришли, что ожидает вас почта великая, и из губернского правления много, и даже от его превосходительства генерал-лейтенанта А.О. Дюгамеля есть. С почты их пока к Ивану Федоровичу Жулебину, бийскому городничему, в контору сносят. Еще доносят, что пароход наш вниз по реке уже ушел, а насады до осени останутся. Сказывают, в Тюмени и Омске урожай ныне плох, засуха там, и пшеницы будет мало. А Бийский округ Бог миловал, приказчики с Барнула и Томска уже и по 60 копеек за будущий урожай сулят. Будучи в ПДМ в Онгудае, нагнал нас горный инженер Басов, будто бы посланный горным начальником Фрезе, дабы сопровождать вас, ваше превосходительство, в путешествии по Алтаю. Однако я, будучи наслышан о вашем, Герман Густавич, отношении к барнаульским чиновникам, караул Басову давать отказался, только исследовать вместе с артелью ему запретить не в силах. Человек сей, горный инженер, оказался неплохим. За небольшое время успел найти в окрестных горах несколько скальных выходов известняков и простые печи для обжига сложил. Так что его Басова стараниями, обладаемые прочным раствором для связи каменной кладки, где она к месту пришлась. В чем инженера сего вам, ваше превосходительство, и рекомендую наилучшим образом. С чем и откланиваюсь. В.С. Суходольский, майор. Так-так-так, Петр Свет Александрович. Соглядатая, значит, мне подослать решили, а заодно и местность здешнюю на предмет ископаемых обследовать. Что ж, этого следовало ожидать. Странно, что одного человека Фрезе послал, а не целую геолого-разведочную экспедицию. Вот я бы, например, не применил, чтобы под ногами у нахального томского губернатора мешались, да нос куда надо и не надо совали. А потом бы и Дюгамель еще отписал о своем неоценимом вкладе в установление императорской власти в регионе. Эх, дел-то сколько меня в губернии ждет, а я тут сижу. Так-то по-хорошему разобраться по-быстрому с китайским укрепленным караулом, да и на север торопиться. Но придется ждать этого Басова, а потом устроить ему променад по югу Чуйской степи. Там целая цепь малюсеньких медных месторождений, в разработке нерентабельных. Найдет их горный инженер, доложит начальству. Глядишь, и не станет Фрезе слишком уж сопротивляться отделению высокогорного Алтая от Аго. А вот к северным границам степи гостя лучше не водить. Не дай бог нашу с Гилевым серебряную заимку найдет. Греха не оберешься. Кстати сказать, письмо от майора меня еще на одну мысль натолкнуло. Как проблему паспортного контроля и пограничной торговли навсегда решить? Только до того, как Дюгамелю предложить, желательно бы с Кабдовским Амбанем это согласовать. Дело, как говорит Андрей Густавич, полезное и мне, и Амбаню. Жаль мне, как государственному чиновнику, без приглашения границу пересекать нельзя, иначе непременно бы навестил господина Киичана в его резиденции. Надеюсь, принц не откажется совершить это небольшое путешествие. Пока ни один подданный русского императора стены Кабдо в глаза не видел, а разведчику сам Бог велел. Так что оставалось только ждать, пока закончится экзекуция непрошлого гостя, чтобы обсудить с капитаном свои планы. Пока приползет Седачев с семьей и небольшим караваном, груженным скарбом. Потом, пока начнется пресловутая ярмарка на обширном лугу по берегам ручья Бураты, и блокированные в укрепленном лагере китайские солдаты сообразят, что обстоятельства окончательно изменились. Их время кончилось. В свои права вступил сильный и агрессивный северный сосед.